США в 30-е годы. Кризис традиционного либерализма. Мировой экономический кризис начался в США. Произошло неожиданное обвальное падение стоимости акций фондовой биржи. Началась всеобщая паника. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Все старались продать акции даже за любую цену. Стихия кризиса уничтожила спекулятивный капитал. Суммарная стоимость акций на Нью-Йоркской бирже упала на десятки миллиардов долларов. Из банков изымались вклады. Падение стоимости акций компаний и банкротство банков подорвали всю систему капитализма. Производство лишилось финансового питания, инвестиций и кредитов. В итоге закрывались фабрики и заводы, конторы, свертывалась торговля. Росла безработица. Осталось без работы и средств к существованию десятки миллионов человек. Замерли заводы, потухли домны, обанкротились свыше 10 тысяч банков. В аграрном секторе кризис был особенно разрушительным. Сельскохозяйственная продукция не находила сбыта. Все говорило о том, что это кризис необычный. Кризис начался в центре капиталистической системы, в Соединенных Штатах Америки, где было сосредоточено около половины мирового промышленного производства, то есть столько же, сколько производили Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония вместе взятые. Кризис произошел в США, в стране, где были самые большие темпы экономического роста, где был достигнут высокий уровень зрелости в индустриальном, материальном, техническом развитии, в организации и управлении массовым производством. До мирового экономического кризиса в США господствовал традиционный либерализм, в основе которого лежали идеи индивидуальной свободы и ограничения функций государства. В годы кризиса ситуация изменилась. На смену либерализма пришел новый либерализм – неолиберализм. Политика президента Гувера. В 1928 году президентом США был избран республиканец Герберт Гувер. Когда страну потряс тяжелейший социально-экономический кризис, Гувер, убежденный, что все вернется на круги своя, бездействовал. Президент не видел необходимости принимать меры для преодоления кризиса. Он даже отказывался обсуждать вопросы организации общественных работ и федеральной помощи безработным. Когда ветераны Первой мировой войны собрались в Вашингтоне, требуя помощи, армейские части их просто разогнали. Политика Гувера привела к неминуемому поражению Республиканской партии на выборах 1932 года. Победу одержала Демократическая партия. Новый курс Рузвельта. Президентом стал Франклин Рузвельт, который в одной из речей обещал новый курс для забытого человека. В течение 100 дней после вступления в должность президент представил Конгрессу на утверждение множество законопроектов. Суть его реформ состояла в невероятных для Америки и капиталистического мира масштабах государственного регулирования экономики. Первыми мероприятиями были временное закрытие банков для упорядочивания их деятельности и восстановления доверия к банковской системе, а также организация общественных работ для безработных. Самыми радикальными мерами правительства были создание Национальной администрации восстановления промышленности и принятие соответствующего закона, НИРА, от названия закона на английском языке, а также закона о регулировании сельского хозяйства, ААА, от названия закона на английском языке. Закон НИРА регулировал отношения между предпринимателями и работниками. Согласно закону, предприниматели каждой области хозяйства заключали между собой кодексы честной конкуренции. Они договаривались о равных условиях предпринимательской деятельности, то есть речь шла о прекращении на время конкурентной борьбы. Подобная система охватывала 95% предприятий США. Идея регулирования состояла в том, чтобы сблизить объем производства и рынка сбыта. Вторая часть закона НИРА предусматривала разрешение конфликтов между трудом и капиталом в рамках закона. Рабочие получали право организации профсоюзов, заключения коллективных договоров, а предпринимателям запрещалась нечестная трудовая практика. Администрация Рузвельта добилась повышения цен на фермерскую продукцию и сокращения ножниц цен на промтовары и сельскохозяйственные продукты. По фиксированным ценам зерновое бюро скупало излишки продовольствия, которые часто, не находя применения, просто уничтожались. За сокращение посевных площадей фермерам выдавались премии. Выплата фермерской задолженности банкам откладывалась на длительный срок. Безработным оказывалась существенная помощь через систему пособий и организацию общественных работ. Особую роль играла организация безработной молодежи. Сотни тысяч молодых людей участвовали в работах по разведению лесов, ремонту и строительству мостов, шоссейных дорог. В 30-е годы по США прокатилась волна массовых социальных движений протеста, подрывавших устои американского общества. Миллионы людей искали выход из бедствий кризиса. Американский писатель Синклер возглавил движение под лозунгом «Покончим с бедностью в Калифорнии». Оно пыталось решить проблемы безработицы путем организации кооперативных производств на заброшенных предприятиях. Массовый характер приобрело движение во главе с врачом Таунсеном, который предлагал изъять у капиталистов часть прибыли для оплаты пособий престарелым. В его клубах состояло 29 миллионов человек. Законодательство нового курса создавало более благоприятные условия для роста профсоюзов. В отраслях массового производства создавались производственные профсоюзы. Наряду с консервативной Американской Федерацией труда образовался второй профсоюзный центр — Конгресс производственных профсоюзов. Новые организации отличались боевым настроем и прогрессивными взглядами. В избирательной кампании 1936 года против Рузвельта выступили мощные силы, крупный бизнес, требовавший свертывания государственного регулирования и социальных реформ. Большинство газет – сторонники республиканской партии, консерваторы всех оттенков и правые политические группировки, объединившиеся в Союзную лигу. Она упрекала Рузвельта в насаждении социализма, однако президент был вновь избран. Но вскоре он столкнулся с противодействием Конгресса и Верховного суда, которые отвергли ряд законопроектов. Однако был принят ряд важных социальных реформ. Среди них закон Вагнера о трудовых отношениях, открывший путь к созданию массовых профсоюзов, закон о социальном страховании, закон о справедливом найме рабочей силы, запрещавший применение детского труда, максимум рабочей недели, закон о пенсиях. Новый курс Рузвельта стал переломным моментом в истории современного капитализма. С этого времени начинается этап социально ориентированного развития современного капитализма. Ведущие европейские страны, втянутые в 30-е годы в гонку вооружений, перейдут к этому типу социально ориентированного развития только после войны. Внешняя политика. Соединенные Штаты старались отмежеваться от европейских конфликтов. В 1935 году был принят закон о нейтралитете, запрещавший вступать в союзы с европейскими государствами и поставлять оружие воюющим сторонам. Впоследствии Рузвельт признал ошибочность закона. Рузвельт также смягчил политику США в отношении Латинской Америки, заменив политику «большой дубинки» на политику «доброго соседа». В 1933 году в связи с японской экспансией в Китае Рузвельт признал необходимым для США установить дипломатические отношения с СССР.